Четверг. Мой обратный путь лежал через Познанскую улицу, и я зашла к Роберту. Не надеялась застать его, но на всякий случай. И оказалось, что поступило очень хорошо. Достойную информацию он получит о своей любимице. Пусть только вернется. Уже на лестнице можно было услышать граммофон. Добрых 5 минут ждала, пока откроют дверь. Наконец она соизволила услышать звонок. Я сразу поняла, что там что-то происходит. Красные пятна на лице и нарушенная прическа говорили сами за себя. Хотя она загородила мне дорогу так, что нельзя было войти, я все-таки заставила ее отодвинуться и вошла. Могу поклясться, что кто-то выбежал из комнаты вглубь квартиры. К сожалению, я не могла проверить туалеты. На столе стояли 2 чашки с недопитым кофе и фрукты. Воспользовавшись тем, что хозяина нет дома, она принимает здесь своих любовников, которые потом обворуют его или убьют. Об этом постоянно пишут в газетах. Я спросила, что? Девушка принимает гостей? Бессовестно глядя мне в глаза, она соврала. Никаких гостей у меня нет. Пан Тондор позволяет вам пользоваться граммофоном. Он никогда не запрещает. Я не могла больше выносить вызывающего выражения ее лица и дала себе слово, что добьюсь от Роберта, чтобы он вышвырнул ее за дверь. Пусть возьмет себе слугу. Как молодой мужчина может обходиться без слуги? Это можно даже расценивать как дурной вкус. Ну, а уж если служанка, то это должна быть женщина постарше, серьезная. Самое неприятное, что я не могла объяснить этой гусыне, зачем пришла. Однако это удивительно, как важен предлог. Не знаю, задумывался ли кто-нибудь над этим, а жаль. Стоило бы написать об этом целый трактат. Для первобытного человека предлог — вещь нужная. Свои действия он совершает грубо, не заботясь об их обосновании. Мы же, цивилизованные люди, каждый раз должны выискивать предлог. Например, в предвоенные годы нужно было уронить платочек, чтобы интересующий нас мужчина поднял его. Сейчас этим способом, понятно, уже не пользуются, и всякий раз требуется придумывать что-то новое. Это нелегко. Иногда возможность сближения с кем-нибудь зависит от такой мелочи, как умение мужчины найти предлог, чтобы взять женщину за руку. Речь идет только о первом шаге. Дальше ситуация развивается по инерции. Придется поговорить об этом с дядей. А Роберт тоже очень умный, но я подозреваю, что для него проблемы предлога просто не существует. Он принадлежит к типу современных мужчин, а кто знает, не основана ли современность на первобытности? Так, по крайней мере, утверждает отец. Люди старшего поколения все же бывают правы. Даже дядюшка не в восторге от современного поколения. Однажды он сказал мне, самое прекрасное в любви — период ухаживания. Добиться расположения женщины, завладеть ее воображением, искусно властвовать над ее нервами, возбудить в ней первое чувство. И если я не являюсь виртуозом в этой игре, то заслуживаю, по крайней мере, ранга довольно талантливого дилетанта. А что я имею сегодня? Современная женщина не дает мне возможности, времени раскрыть полностью веер моих знаний, опыта, умений. Современная женщина бросается на любовь, как голодный зверь на еду. Весь тончайший механизм так называемого обольщения остается в стороне, ненужный, а выброшенный из обихода, даже смешной. Я бы еще понял, почему отказались от него мужчины, но женщины должны ценить этот якобы анахронизм больше всего. Так или иначе, тем или иным путем пойдет дальнейшая феминизация общества, одно останется для женщины бесспорным, свойственным ей — желание, чтобы ее завоевывали и добивались. Несомненно, дядюшка во многом прав, однако он не принимает во внимание темп современной жизни. Сегодня просто нет времени на все эти штучки. Отец добивался согласия мамы 3 года. Ужасное и смешное слово «добивался». Всегда, когда я слышу его, мне представляется пес на цепи с высунутым языком, который старается натянуть цепь, чтобы достать далеко лежащую кость. Он добивается. Это сравнение невольно приходит мне на ум, как только я услышу, что у той или иной дамы есть добивающийся ее молодой человек. Тогда я представляю себе его на цепи с высунутым языком. Это уже анахронизм. Сейчас никто никого не добивается. Просто люди женятся или нет, или любят друг друга, влюбляются или женятся по расчету. Яцек тоже не добивался меня. Познакомившись со мной, он удостоверился, что ему подходит мое окружение, материальное положение, возраст, красивая внешность, ум. Ну, и тогда позволил себе в меня влюбиться. А когда влюбился, то просто сказал мне об этом. Он был бы просто смешон, если бы поступил иначе или иначе рассудил. На все это потребовалось 2 недели. Иногда, правда, случается, что жених не нравится девушке. Вот тогда, конечно, он добивается. Но не ее. Молодой человек старается убедить Паненку, что он лучше, милее и вернее, чем показался ей на первый взгляд. Так называемое ухаживание, чтобы добиться расположения женщины, не делает ей чести, а мужчину унижает. Кроме того, на все эти штучки нет времени, по крайней мере, в городской жизни. Раньше все люди из общества жили в деревне, а город был только местом их встреч, где проходили карнавалы, бега и другие пережитки. Сейчас люди знакомятся на танцах или в кафе. Бывает, что на вечеринках. Молодой человек месяцами не представляется семье девушки и не обязан это делать. И так семья все знает о нем и сплетен. Удивительно только, что в давние времена, когда сплетен было еще больше, общество не удовлетворялось этими сведениями. Сегодня я что-то философски настроена. Прав был отец. Оторвавшись от текущих дел, человек открывает в себе залежи мыслей, о существовании которых так легко забывается в ритме интенсивной жизни. Мне иногда нравится углубляться в такие исследования. Тогда убеждаешься, насколько ты выше по своему интеллектуальному уровню, чем такие пустые женщины, как Гальшка или Мушка. Я совершенно уверена, что ни одна из них не способна абстрактно мыслить. Не преследую никаких целей, когда пишу это. Я не собираюсь внушить читателю, что обладаю какой-то исключительностью. Скорее, наоборот, убеждаю, что не самонадеянно. За свои духовные качества и интеллектуальный уровень я должна благодарить лишь собственную природу. Нет в этом моей заслуги. С раннего детства мне была свойственна наблюдательность. Я много читала, познакомилась со всеми романами Ванды Милошевской и стихами Казимира Вежинского. Надо признаться, что сделала это назло отцу. Я совершенно не понимаю, почему они ему не нравятся. Стихи как стихи, но сам автор очарователен. Он прелесть и так красив. Коль скоро речь зашла о поэзии, то считаю его намного красивее всех других поэтов, которых знаю. Никогда не забуду его чудесное стихотворение об осени. Пришла игумень ей тишайшей чаши 7-я осень, сладко золотая, всех прежних осеней светлей, слаще, пришла с моей единственной любимой. Пришла безмолвная, как наши тени, из осеней былых, в тиши осенней, и зашептала в нас мечтой таимой. Даже То-То, не обладающий чувством прекрасного, восторгался этими стихами. Несмотря на то, что я разделяю восторг автора дневника относительно приведенного выше стихотворения, мне бы хотелось внести некоторые поправки, а именно это стихотворение, точнее, начало его под названием «Седьмая осень» принадлежит перу Юлиана Тувима. Пани Рановицкая ошибается, приписывая его кому-то другому. Я читаю много стихов, и даже выезжая куда-нибудь, всегда беру с собой томик Джеральда «Ты и я». О, Боже! Уже 9 часов, а я еще не переоделась. В 10 у меня свидание с То-То, и он снова сделает кислую мину из-за моего опоздания. А в сущности, ему следует благодарить Бога, что я вообще хочу его видеть.